«Я принесла тут кое-что для тебя, моя дорогая. Хочу подарить тебе за помощь». Бетти возвращается обратно в гостиную. Я замечаю, что она расставила книги из серии «Сердце и огонь» по цветам их корешков. Ее коллекция больше не давит друг на друга. Она держит в руках струящуюся синюю ткань. Встряхивает ее перед собой, разворачивая передо мной бальное платье с узкой талией, застегивающееся спереди на пуговице с бантами на бедрах. «Вот, это для тебя». Она прикладывает платье ко мне. «Шелковая тафта. Похоже на платье Dior, которое я видела в каком-то журнале. Подумала, ты могла бы надеть его на открытие выставки Стеллы». Она делает глубокий вдох и улыбается. «Пахнет былыми временами». «Я не могу его взять». «Почему нет?» Ее тень и бирюзовая радость поблескивают. «Расскажи мне, что ты чувствуешь, как в прошлый раз». Я беру платье, прислушиваюсь, вдыхаю его тактильную память, чувствую соленые брызги и смех и теплые ладони на моей талии. «Шепот и плески воды», — говорю я, «как под вашими ногами пружинит доски». Бетти пробивает дрожь. Все так, моя дорогая». Я тогда была с Перси, моей первой любовью. Мы танцевали. О, как мы танцевали. Ты права насчет досок. Я помню, как они пружинили под моими сверкающими туфлями. Дело было в Западном Пирсе в 1959-м. Я всегда выбирала тех, кто умел хорошо танцевать, мог попасть в ритм. Мы с ним покинули бальную залу, вышли наружу и продолжили танцевать, медленно вальсировали до самого конца того пирса. Она вздыхает, и ткань вздыхает вместе с ней. Это чувство. Оно никогда от тебя не уйдет, даже когда они... Даже после того, как они тебя давно покинули. Платье ощущается, как новая кожа. Я прикладываю его к себе и завороженно смотрю, как оно мерцает в лучах солнца, свободно проходящих сквозь свежевымытое стекло. Прижимаю его к лицу, глубоко вдыхаю. И Харибда, и основатели, и то нечто, с которым я столкнулась вчера в парке, отходит далеко на задний план. Наступил вечер открытия выставки. «Сильвер! Сильвер! Мама говорит, ты сделаешь мне прическу!» Дудл смажет передо мной айпадом. Потом забирается ко мне на колено. «Я хочу вот такую!» «Точно?» «Да, с такими же косичками!» На айпаде открыта фотография девочки, блестящие волосы, которые представляют собой комбинацию сложных паттернов, петель и хитросплетений, в которые продеты звезды. «Ты сможешь такое сделать?» «Конечно», — говорю я. «Если только потом ты мне тоже прическу сделаешь». Я сканирую изображение. Проанализировав узор, я понимаю, что мне нужно поделить волосы Дудлс на 4 секции спереди, каждую из них поделить еще на 3, потом чередовать и закручивать пряди, не забывая начинать от кожи головы. Беру расческу, которую дает мне Дудлс. Она одета в пижаму. Тело девочки теплое, и от него пахнет цветками яблони, зверобоем и мылом с календулой. Дудлс размещает фотографию так, чтобы мне было видно, пока я работаю с ее волосами. «Мама всегда использует крем, прежде чем начать заплетать», — говорит она мне, и передает тюбик с изображением цветка. Крем для вьющихся волос с кокосом и гибискусом. Я быстро сканирую мелкие шрифты, выдавливаю немного на пальцы. «А мамочка наносит гораздо больше!» «Стелла делает неправильно», — говорю ей. Тут написано, что достаточно объема размером с горошину. Я выпрямляю ее волосы пропитанными кокосом пальцами. Она напевает себе что-то под нос. Комната наполняется тихой песней. «Сильвер, м? Тебе когда-нибудь снятся нехорошие сны?» «Иногда. Я заправляю прядь ее волос в нужное место. А что, тебе снятся?» Дудлс опускает глаза. «Не скажу». «Почему?» Она пожимает плечами. «Можно я теперь тебе сделаю? Можно? Можно?» Она указывает на старую косметичку Стеллы, валяющуюся на ее кровати. «Да», — говорю я, — «но сначала иди и посмотри в зеркало». Дудлс сползает с моих коленей и бежит к зеркалу. Визжит. «В точности, как там!» Я отодвигаюсь, потому что она начинает запрыгивать на кровать и спрыгивать с нее. «Как ты так быстро справилась?» — спрашивает она, снова забираясь мне на колени. «У мамы на это уходят часы, а еще она дергает меня за волосы вот так!» Она выполняет серию рывков головой. Мы оцениваем конечный результат. Прическа выглядит точно так же, как на фотографии. Только в качестве украшения я использовала одну из ее фигурок космонавтов. Дудлс счастливо улыбается, когда я наклоняю зеркало. «Как ты думаешь, мама сильно удивится, когда увидит мою прическу?» Она будет в полном восторге. — говорю я ей. Прическа технически идеально выполнена. «Ты такая смешная! Тебе нравятся сюрпризы, Сильвер?» Я раздумываю. Только тогда, когда в них есть щекотка. Я показываю Дудлс, что имею в виду, на что она пищит и визжит.